Глава 30. Когда Солону Барнсу шел 40-й год, в делах банка произошли перемены, принесшие ему новые заботы и новые, более ответственные обязанности. Серьезно заболел Эзра Скидмор, председатель правления. Настолько серьезно, что уже не отправился и умер, 3 года проболев. В связи с его болезнью пришлось произвести некоторые перемещения среди администрации банка. Сейблорс был назначен временным председателем, Эверард – временным вице-председателем, а Солону поручили обязанности казначея. Его жалование, постепенно повышающееся из года в год, теперь уже достигало $10 000. Кроме того, так как по уставу все лица, занимавшие руководящие должности, входили в правление банка, Солону необходимо было стать для этого владельцем хотя бы нескольких акций. Из этих соображений на него записали 2 учредительские акции. Газеты широко оповестили публику обо всех этих переменах и перемещениях, и понадобилось очень немного времени, чтобы за Солоном утвердилась репутация настоящего делового человека, выдающегося по своим способностям и знаниям. Джастис Уоллен с удовлетворением мог сказать себе, что не ошибся в выборе зятя. Что касается самого Солона, то ему и льстило, и в то же время казалось забавным то внимание, которое он теперь встречал со стороны людей, прежде почти его не замечавших. Одним из таких людей был Комптон Бэггеринс-младший, с которым Солон когда-то вместе учился в школе. Столкнувшись с ним однажды на улице, Беннигрис выразил восторг, показавшийся Солону явно преувеличенным. «Здравствуй, Солон!» — шумно приветствовал он бывшего одноклассника. «Я прочел в газетах, что ты назначен казначеем торгово-строительного банка. Тебе можно позавидовать. Казначей такого солидного учреждения — это не шутка». Солону бросилось в глаза, что Беннигрис одет не в традиционный квакерский сюртук, а в костюм, сшитый по моде. «И этот тоже стал отступником», — подумал он. Но в конце концов, если человеку угодно поддерживать приятельский тон в разговоре с товарищем детских лет, то что тут можно возразить? «Да», — сказал Солон, — «я доволен. Ну а у тебя как дела? Выглядишь ты очень хорошо». «О, мои дела превосходны! Лучше не надо!» — небрежно ответил Беннигрис. «Я служу в американском учетном банке. Выберешь время, заходи ко мне. Буду очень рад». И с тем распрощался. Так же повел себя Джордан Париш, сын Керкланда Париша, человека богатого, с большим весом в обществе. Париши приходились сродни Уоллинам. Но Солон, вопреки своим религиозным убеждениям, всегда испытывал к Джордану неприязнь. Это был малорослый человек желчного и ехидного нрава. Встретившись с ним случайно в коридоре банка, Солон тотчас же отметил, что он, как и Беннигрис, отказался от традиционной квакерской одежды и, что еще хуже, от традиционного обращения на «ты». «А, здравствуйте, брат Барнс!» — воскликнул он. «Где это вы пропадаете? Я вас не видел целую вечность. Да скажите, вы, говорят, получили место казначея». «Это только временно, пока не вернется мистер Скидмор», — ответил Солон. «Да уж ладно, я-то знаю. Скидмор никогда больше не вернется. А вы где живете, все там же, в Дакле?» Непринужденный тон, которым разговаривали эти отпрыски богатых семейств, невольно внушал Солону чувство, близкое к восхищению. Для них такой скачок в его карьере был словно в порядке вещей. «Да, я живу там с тех пор, как женился», — сказал он. «Собственно, не в самой Дакле, а по дороге к Редкилну». «Скажите на милость, вы теперь верно глава многочисленного семейства. Сколько у вас детей?» 5, — с гордостью ответил Солон. «А у вас?» «Всего 2. Я живу в своем имении в Дейвоне. Собрались бы вы как-нибудь к нам в гости. Как поживает кузина Бениши? Передайте ей привет и непременно приезжайте с ней вместе. Кстати, ведь я служу у Рула и Симмонса. Это была известная маклерская контора. Мы могли бы с вами делать дела. Он ушел, и Солон должен был признаться себе, что все эти любезности не были ему неприятны. Новая должность повлекла за собой более тесное общение с клиентурой банка, ее представителями и доверенными лицами. Многих из них Солон уже знал по своей прежней работе в качестве кассира и помощника мистера Эверерда по отделу кредитов. Но теперь ему приходилось встречаться с этими людьми при несколько иных обстоятельствах. Они являлись, чтобы исхлопотать суду, учесть одни векселя и получить отсрочку по другим. Нередко это были сделки на тысячи долларов. Разумеется, там, где дело касалось очень крупных сумм, Солон ничего не решал единолично. Вопрос должен был рассматриваться на заседании правления. Но небольшие суды он вправе был предоставлять по собственному усмотрению. И, занимаясь нуждами мелких коммерсантов, он всячески старался пойти им навстречу и устроить их дела наилучшим образом. «Послушайте, Барнс», — сказал однажды мистер Эверард, видя, как осаждают Солона подобные клиенты. «Вы слишком уж много возитесь с этой мелюзгой. Очень хорошо, конечно, что вы стараетесь помогать им, но право же. Вы сберегли бы немало времени и энергии, если бы попросту закрыли им счет. Есть достаточно небольших банков, которые охотно займутся их делами». Солон понимал, что это совет разумный, но ни за что на свете не согласился бы ему последовать. Он с глубокой симпатией относился к честным, небогатым коммерсантам, людям, не лишенных честолюбивых надежд, но порою не знавшим, как свести концы с концами. Сердце у него сжималось, когда он видел, как меняется лицо человека, которому отказывают в кредите или требуют немедленной уплаты долга. Не раз он тут же приглашал беднягу приехать к нему в Даклу с приходно-расходной книгой и всеми прочими документами, желая вместе с ним разобраться в положении и попытаться найти выход. Обычно, впрочем, это ни к чему не приводило. Те, кому везло, не нуждались в помощи по мелочам. Банк был заинтересован в такой клиентуре, которая вовсе не искала поддержки, вела свои дела в крупных масштабах, а суды, взятые в банке, погашала в срок и с высокими процентами. Но все же новое назначение пошло Солону на пользу. Он теперь сталкивался с людьми, которых раньше почти не знал, и мало-помалу у него завязались в обществе и в коммерческих кругах знакомства, длившиеся потом долгие годы и сыгравшие немалую роль в его жизни.